Глава 18. Я снова схватил тач-панель и набрал Бобу. Ответа, естественно, не последовало. Роберт всегда отличался крепким сном. Особенно, если накануне где-то зависал, то точно пушкой не разбудишь. А уж слабенький сигнал тач-панели. Лег обратно в кровать и попытался заснуть, ворочаясь сбоку на бок. Ворох беспорядочных мыслей в башке сильно этому делу мешал. Да и какой тут сон? Пауки. 13-е. Секретные базы. Аукцион. Готовящийся теракт. Картинки поочередно возникали на внутреннем экране, иллюстрируя каждую мысль. Ближе к утру мне все же удалось провалиться в какую-то зыбкую дрему, сквозь которую я даже услышал, как Сюин встала и прошла в ванну. Отлично. Значит, наконец-то наступило утро, и Боб тоже должен быть на ногах. Я поднялся с кровати, чувствуя себя абсолютно разбитым. Сегодня придется прибегнуть к суперфуду и бодрящей китайской жидкости. Иначе так и буду, как развалина, ходить целый день не в силах соображать. Я добрел до холодильника и выпил заветный стаканчик китайского энергетика. Машинально заживал пакетик с сублимированным сельдереем, уставившись в пространство комнаты. «Алекс, доброе утро!» — услышал я бодрый голос за спиной. Обернулся и увидел Сюин в коротких домашних шортах и майке-алкоголичке с принтом в виде ярко-желтого Пикачу на груди. Этому луку я дал название «Утро покемона». Я молча кивнул ей в ответ, стараясь выжать из себя приветственную улыбку. «У тебя дела хорошо? Выглядишь как-то...» — поинтересовалась девушка, но потом махнул рукой. «Забей, в принципе, как обычно выглядишь». «Прекрасно». Я состроил дружелюбную улыбку и помахал перед ней пустым стаканчиком. «Твой коктейль в помощь». «О, это так полезно!» — воодушевилась Сюин. Девушка прочитала мне краткую лекцию о содержимом стаканчика и о том, как оно благотворно влияет на мой организм. Я слушал краем уха, периодически кивая. Мол, согласен и круто. Как бы я без этого в мерзлоте прожил? «Алекс». «А, да, я слушаю. Спасибо, что обо мне заботишься». Пробормотал я, когда понял, что все это время просто пялился на покемона, который был изображен на ее майке как раз... в районе груди. В этот раз, правда, случайно. Просто завис в своих мыслях. Сюин пробралась к шкафу, где хранила свою еду, и начала готовить завтрак. Каждое приготовление пищи у нее было похоже на какое-то быстрое алхимическое действие. Два пакетика, добавка, капсулы, жидкость непонятного цвета. Вуаля! Можно есть. Я пожелал ей хорошего дня и пошел в свою комнату, на ходу набирая номер Боба. «Ну давай, эксперт-консультант в службе разведки и охраны, просыпайся! По твоей же теме звоню!» Роберт снова не ответил. И я занервничал еще больше. «А если там уже что-то произошло?» Провалился в новости. «Монстры, фоггеры, прорывы, аномалии, пропавшие группы и люди, набег мародеров в дальнем секторе, успехи авангарда. Вроде все как всегда, без особых изменений». Пролистал дальше. «Анонс конференции с участием Лейна». «Вот же черт!» Я посмотрел на свою руку с браслетом. Цилиндр благополучно валялся в прикроватной тумбочке. «Не до этого сейчас!» Наконец-то я услышал такой долгожданный сигнал тач-панели. Боб был на связи. Он сидел в каком-то огромном, шикарно обставленном кабинете. За его спиной простиралась панорама ледяных холмов и гор, утопающая в холодном золотом свете. Часть панорамы занимала стройка, торчащая арматура, спецтехника и куча дроидов, напоминающих деловых муравьев. «Зацени вид, бро!» — нездороваясь, начал Боб. «Граница! Отсюда сразу несколько секторов видно!» Он три раза повернулся на стуле и, казалось, еще больше провалился в материал, который тут же принял форму его тела. «Вчера только разместился», — продолжил мой друг, включая обзорную камеру и не обращая никакого внимания на мой встревоженный вид. «Ты только посмотри, какой шикардос! А мастерская? Ну шпиговали просто всем! Сейчас я тебя туда прогуляю!» «Стой, подожди!» Наконец-то прорвался я сквозь его многословное хвастовство. «Не до мастерской сейчас. У вас какая-то жопа в 108-м намечается. Есть информация, что готовится какой-то теракт». «Что?» Боб на минутку замолчал и часто заморгал, как он делал всегда, когда что-то не понимал. «Какой теракт? Ты о чем вообще?» «Слушай, тут такое дело. Я постараюсь рассказать по порядку, но...» «Постой, постой! «Ты серьезно? Это не блеф, не шутка?» — перебил меня Боб. «Если бы я хотел пошутить, то придумал бы что-нибудь пооригинальнее», — возмутился я. «Но сейчас совсем не до шуток». «Понял», — сказал Боб тоном, в котором ни капли не осталось той веселости и расслабленности, что была еще пару минут назад. «Повиси чуть-чуть. Надо отца позвать. Я сейчас». «Стой, подожди!» — сказал я уже в пустоту. Роберт выключил обзорную камеру и поставил изображение на холд. Видимо, куда-то отошел. Я уже был готов рассказать Бобу про Ориджа, чтобы не придумывать ненужных легенд про информаторов в мерзлоте. Но когда услышал, что к разговору подключится его отец, передумал. «Если о дроиде узнает старший Абрамов, то куда дальше уйдет эта информация, я предсказать не мог. В лучшем случае последует новая волна объяснений, необходимость регистрации. Это мне сейчас не нужно. Борея по-тихому вытащить, и все». Вскоре изображение на тач-панели снова стало подвижным, и в кадре появился Константин Абрамов, отец Боба, и один из крупнейших российских бизнесменов. Он слегка походил на Боба. Глаза, нос, форма черепа были будто одинаковые, а вот в остальном они были как розовый поросенок рядом с матерым вепрем. «Это Алекс», — сказал Боб, представляя меня отцу. «Мой друг из университета и сотрудник РИПа. Сейчас работает в 242-м, и у него есть важная информация про Эдем Плюс. Что ты говорил про теракт?» «Я слышал, как две банды, а точнее, банда 13-го сектора и пауки, планируют что-то взорвать в 108-м секторе. А еще слышал, что у пауков есть для этого какая-то взрывчатка», — быстро произнес я, стараясь при этом не смотреть на отца Боба, который сверлил меня взглядом не хуже рентгена. «Насколько надежная информация?» — спросил Абрамов-старший, разводя руками. «Сам слышал?» «Сам», — ответил я. «Ну, то есть спот слышал. Это мой рыбопес на разведке бродил и встречу засек». Абрамовы засыпали меня вопросами, но в сухом остатке были только координаты базы пауков, моя отправленная в авангард заявка и то, что я видел и слышал. «Да...» — медленно проговорил Константин Абрамов и задумался. Надолго задумался. Он явно обрабатывал намного больше информации, чем я ему дал. Никогда особо не интересовался, чем занимается семья Боба. Богаты и богаты, какие-то там заводы, пароходы. Но сейчас, глядя на его отца, эдакий шаблон моей молодости, смесь губернатора какого-нибудь северного края, пробившегося из самых 90-х, и обыкновенного киношного бандита. Я задумался и начал параллельно крутить Википедию на экране. ООО «Северкрафт» — один из лидеров добывающей промышленности на той стране и одна из первых российских компаний с лицензией на этой стране. Ясно. А Боб, оказывается, не Боб, а самый настоящий Роберт Константинович. Мое почтение. Я посмотрел на Роберта и улыбнулся. К моему уважению, которое накопилось за годы нашей дружбы, сверху свалилось сразу еще несколько вагонов. Учился сам, пусть не на отлично, но сам. Возможностями не кичился, понты не гнал. Охрану и ту, как я теперь понимаю, гонял и прятал, чтобы обычным человеком казаться. «Ладно», — прервал мои и свои размышления отец Роберта. «Спасибо за сигнал. Разберемся. Пап, но может лагерь пауков проверить? Я бы сгонял быстро». С надеждой в голосе спросил Боб. «Разберемся. Я сделаю несколько звонков». Уже даже не сыну, а будто сам себе ответил старший Абрамов, а потом посмотрел на Роберта. «Ты здесь нужен. Стойку охранять». Все. Аудиенция закончена. Вежливо попрощались, и я отключился от звонка. Очевидно, что здесь и без меня теперь справятся. Похоже, что и без Боба. Но, может, оно и к лучшему. Я стал перебирать в голове все, что знал о 108-м секторе, заодно сверяясь с Википедией. Территория, сравнимая по площади с бывшим Новосибирском. 8 действующих шахт, из которых одна — скайкрафтовая. Правда, ее собирались скоро закрывать. Выбрали до конца. Шахты принадлежат Майтону? Нет, вряд ли. Туда ни пауки, ни 13-е не сунутся. Слишком чревато разгромом. Помимо шахт, в секторе еще действовали крупные промышленные компании. «Энигма», например. Точнее, та ее часть, которая отвечала непосредственно за строительство заводов. Американская «Хипотез» с специализирующаяся на исследованиях грунта мерзлоты, имела там три огромных лаборатории, две японские компании по производству оборудования для разработки шахт, а еще с недавних пор «Северкрафт». Их новое совместное предприятие с «Энигмой» скоро должно объявить о старте производства клонов. Сплошь киты бизнеса, к которым не подобраться, наняв шайку отчаянных головорезов. Хотел уже идти в операторскую, но Роберт перезвонил сам. «Черт, накрылось медным тазом мое приключение!» — вздохнул парень. «Лучше бы не звал отца. Сами разберемся, сами разберемся!» Попытался он передразнить старшего. «Фу, я так стрекозу, даже выгулить не смогу!» «Так все же безопасней!» — аккуратно начал я. «Куда уж безопасней-то? Думал, поработать смогу, а сижу, как принцесса в башне, только и смотрю в окошко, монстра своего жду!» Горько произнес Боб. Он скомкал бумажку, лежащую на столе, и бросил ее в окно. «Так себе, конечно, сравнение». «Вот скажи, Алекс, как так получается, что даже в жопе мира, на своей 42-й, ты уже надрыбал что-то интересное? А я специально ищу, а в ответ только и слышу. Сами разберемся». Мой ответ Бобу не требовался. «Через 2 месяца откроем наш рубиновый завод и уволюсь нафиг. Тебе поеду, буду спот выгуливать». «Рубиновый?» «Кратер так называли, потому что он красного цвета», — продолжил Боб. «Но на деле мы там нашли новый материал — Даркрон. Он, как бы тебе это объяснить, живой». «Это как?» «Ну, не жрет и не спит, это понятно, но реагирует на энергию. Не так, как Ориджи, конечно, до этого далеко. Но частично может поглощать и модифицироваться, так что...» «Если создать из него клонов, то они...» «Могут прокачиваться!» — победоносно закончил Боб. «И кто про это знает?» — спросил я. «Получись что-то у отца Роберта, Майтону придется сильно подвинуться. И не только им». «Понятно, что все так или иначе в курсе», — продолжил Боб заговорческим тоном. «Но официальных подтверждений мы не даем и никаких анонсов не делаем. На бумагах это просто завод по производству новой линейки клонов». «Да, понятно», — пробормотал я, переваривая информацию. «То есть все-таки под вас копают?» «Скорее всего», — Боб пожал плечами. «Только это хрень какая-то. И глупо. Мы же не сами по себе. Да и нереально это. В кратер проникнуть, да и вообще на любой наш объект. А сейчас охрану усилили так, что ни одна ледяная мошка не пролетит. Не то что взрывчатку кто-то сможет пронести». Звучало обнадеживающе. Я попрощался с Бобом. Мы договорились быть на связи и делиться любой информацией. К тому же Боб был уверен, что охранные компании отца быстро все раскопают. Я взял с тумбочки шлем и прошел в операторскую. «Роберт в безопасности, можно и своими делами заняться». Синхронизировавшись с Ориджиналом, я стал изучать статусы логи. Уголек отчитался, что ночь прошла без происшествий. На тракте появились еще 3 каравана, а километрах в 20 на восток произошла небольшая перестрелка с монстрами. Но к Шишиге близко никто из них не приближался. Я забрался в машину и, выжимая из нее все, на что она была способна, покатил по дороге. Уголька даже не стал выпускать, ограничился базовым сканированием. Словил, конечно, тонну недовольства от малыша, но он точно найдет какое-нибудь место, мимо которого я не смогу пройти мимо. А мне надо торопиться. Проехав 600 с лишним километров, я съехал с трассы и углубился в новый для меня сектор. Повсюду из стылой земли торчали низкорослые ледяные кристаллы, будто кустарник покрылся толстым слоем льда, настолько толстым, что самих веточек уже было не видно. Прямо коралловый лес в розовой закатной подсветке. Красиво, только скорость пришлось снизить втрое, чтобы мимо всего этого лавировать. Я забрался в самую чащу и решил прерваться на коротенький обед, который сегодня будет состоять из бутера и еще одного бутера. Сюин гремела чем-то в лаборатории. Чипзик тоже не появлялся. Интересно, он еще жив? Мысли о домашней нечисти немного отвлекли меня от событий дня. Я даже расчехлил шоколадный батончик, припасенный со времен моей поездки в Вавилон, и съел его с чаем. Зашел на сайт аукциона. Борей уверенно поднимался в цене, сводя к нулю мои шансы на выкуп. А вездеход, кроме меня, похоже, был никому не нужен. Мой фейковый аккаунт числился единственным участником и пока что потенциальным победителем. Вернулся в операторскую и подключился к робопсу, лежащему в засаде около базы 13-х. Вокруг по-прежнему все было тихо. Только на охранной вышке как раз проходила пересменка. Один дроид ушел внутрь вышки, а через несколько минут вышел другой ему на замену. Побродил немного и ушел обратно. В принципе, понять его можно. Везде, насколько хватало резкости визора, нельзя было увидеть ни одной живой души. Я провел тщательный визуальный осмотр. Засек несколько камер, пересчитал прожекторы и отследил все ловушки. Благо, их не пытались как следует спрятать. Сильно отдалившись от базы, обошел ее с другой стороны и еще раз проделал все с самого начала. В процессе нашел даже несколько дополнительных датчиков движения, установленных в таких местах, где могла проехать машина. Обнаружил несколько предполагаемых слепых зон у камер и одну явную. Одна камера была разобрана, из корпуса торчали провода. Словно кто-то начал чинить, но запчастей не хватило. Так и бросили. А как временное решение добавили второй прожектор на вышку и направили его в ту зону. Ладно, мне сойдет. Как только стемнело и включились прожекторы, я выбрался из своего убежища и потопал к базе, предварительно отключив любые сигналы, которые мог транслировать спот, и активировав его собственную маскировку на максимум. Тут я уже не угадаю, насколько у них мощные сканеры, но попробовать стоит. Все-таки спот не дроид. Там и сигнал слабее, и отслеживать их специально нужно. Маршрут я продумал заранее. От камушка до ледяной глыбы. От глыбы до ржавых бочек, которые местные использовали в роли тренировочного тира. Убедился, что не оставляю следов на льду. Пропустил луч прожектора над головой, выскочил из-за укрытия и пересек датчик движения на дороге. Сразу же метнулся обратно и заполз в бочку. Один, два, три. Заорала сирена, и все лучи прожекторов на этой стороне разом повернулись на дорогу и начали шастать из стороны в сторону. А на вышке появились дроиды. Кто-то даже пальнул в темноту, отгоняя возможного монстра. Минут через 10 все успокоилось. Кроме меня. Я выполз из укрытия и снова пересек датчик. Сирена. Один, два. Все повторилось, и даже чуть быстрее. Видимо, недалеко отошли. Снова прозвучали выстрелы, и через некоторое время открылись ворота. Выехал джип, из которого вышли два дроида. Они осмотрели датчик, добросовестно посветили по сторонам фонарями. И по моей бочке луч скользнул, но быстро ушел выше, а потом они уехали. «Давайте еще раз. Сирена. Один, два, три, четыре. И еще раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь». 28. В следующий раз никто не среагировал. Лениво повернулся один луч прожектора, и все. Либо забили, либо, решив, что система глюканула, выключили ее. План под кодовым названием «Волки-волки» начинал работать. Но мне этого показалось недостаточно. И пока мне не захотелось спать, я продолжал кошмарить несколько ловушек для монстров, а потом совсем обнаглел и перегрыз два провода, неосмотрительно проложенных поверх стены. Минус прожектор и камера. Пусть на ледяных хорьков думают. А завтра продолжим, но уже не с потом. Там ехать всего ничего осталось, так что завтра придут настоящие волки. Оригинал волки, так сказать.